Чарльз Колсон. Наилучшие доказательства. Несколько лет назад я читал лекцию в колледже Вильгельма и Марии. Когда наступило время вопросов-ответов, к микрофону подошел какой-то мужчина, назвавший себя профессором кафедры философии. Он разразился длинным монологом о логическом позитивизме, в завершение которого сказал: «Таким образом, мистер Колсон, вы не можете доказать существование Бога, но я предоставлю вам шанс сделать это. Попросите у своего Бога совершить чудо. Дайте нам увидеть его прямо сейчас». По аудитории прокатилась волна смеха. Некоторые встретили брошенный мне вызов аплодисментами. Возможно, аудитория на какой-то момент подумала, что этот человек поймал меня. Сейчас я уже не помню, о чем именно думал в тот момент, но полагаю, это были какие-то логические контраргументы. Но затем мне пришел в голову гораздо более наглядный довод. Я сказал тому человеку, что если он хочет увидеть чудо, ему надо просто посмотреть на меня. Если бы он знал, насколько радикально Бог преобразил мое сердце и мою волю, то ему не потребовалось бы никаких доказательных чудес. Бог действительно влияет на нашу историю и на нашу жизнь.